Годы шли. Вероника родила Димочку. Митя сменил работу, уйдя, наконец, опостылевшего завода, и принялся крутиться. Несмотря на все его усилия, больших денег в семье не появлялось, но на жизнь хватало, и Вероника гордилась мужем. Да, не Рокфеллер, но Рокфеллер ей не нужен был. А уж когда Митя сообщил о своих планах купить в кредит трехкомнатную квартиру, в которой наконец-то хватило бы места для всех, и показал Веронике расчеты, она окончательно убедилась в том, что ее муж не неудачник, как злобствовала Юля, а мужчина с большой буквы. Только настоящий мужчина может столько сделать для своей семьи, сколько ее Митенька. Конечно, пугал кредит, взятый на такое огромное количество лет, но даже заглядывать в это будущее становилось страшно, не то что думать о собственном материальном достатке, но, в конце концов, аргументы мужа перевесили, и семья Егоровых переехала в новую квартиру. С того времени об отпусках и вожделенных поездках на море пришлось забыть. Денег еле-еле хватало на выплату ежемесячных взносов, зато у них имелась прекрасная дача в Игошине, и уж кому-кому, а Веронике было грех жаловаться. Живут в своей квартире, при машине, да и дети все лето в деревне, на свежем воздухе. Ну что ж еще надо? Иногда подкрадывалось предательское желание поехать бы в Италию, хоть одним глазком на Венецию взглянуть. Но Вероника такие мысли отгоняла. Может быть, потом, когда ребятишки подрастут, когда они с мужем кредит выплатят, а сейчас ей нужно работать, а не пустыми несбыточными мечтами голову забивать. Ей стукнуло 40. Мите 45. Оба были вполне довольны жизнью, и если бы не постоянная напряженная работа, считали бы себя счастливыми людьми. Пока в их жизни не появилась Юлия Михайловна Ледянина. К 64 годам у Юлии Михайловны болело все, как будто сама она превратилась в болезнь. Юлия с трудом ходила и старалась реже вставать с кровати. Давление бешено прыгало вверх-вниз. Спина при любом неловком движении отзывалась болью. Голова по утрам была тяжелая, какая-то мутная, словно в нее залили застоявшейся аквариумной воды. В один пасмурный день Юлия Михайловна позвонила дочери и велела приехать. Вечером Вероника ждала Митю, а в ушах стоял тихий звон, будто внутри у нее оказался колокол. Она время от времени встряхивала головой, затыкала уши, но звон прекращался на пару минут, а потом возвращался обратно. Из-за него она даже пропустила момент прихода мужа, не услышав, как поворачивается ключ в замке. — Вероника, ты что? — спросил Митя, увидев лицо жены. — Что с тобой? — Митя, — одними губами произнесла она. — Митя, а она хочет к нам переехать. Дмитрий Егоров отказывался верить своим ушам. Переехать к ним? С какой стати? Только потому, что она больна настолько, что больше не может сама за собой ухаживать. Верунь, ну, конечно, мы будем ей помогать, как можно убедительнее, сказал он. Какой бы она ни была, но она тебя родила, я все понимаю. Будем приезжать, лекарства привозить, продукты. Он осекся, увидев, с какой тоской смотрит на него Вероника. — Митенька, ты не понимаешь, — покачала она головой. — Ты ее не видел. Она развалина, ты понимаешь? ходит с трудом, еду готовит с трудом. Зашла при мне в туалет, а потом... Вероника закрыла глаза рукой. — Митя, ее хватит еще на пару месяцев, в лучшем случае, а потом она превратится в лежачую больную. Мы же не можем с тобой бросить лежачую старуху умирать одну. А она будет именно умирать, потому что ее пенсии хватает только на еду. Она ж в жизни не работала. Вероника с трудом сдержала всхлип. Дмитрий отодвинул тарелку с нетронутой едой и встал. — Ну, вот что! — тоном, не терпящим никаких возражений, заговорил он. — Независимо от того, что ты думаешь об этой женщине, в нашем доме она жить не будет. Она тебе не мать и никогда ею не была. Бросить ее, как ты говоришь, мы тоже не можем. Поэтому сделаем так. Найдем сиделку, которая будет ухаживать за ней за квартиру. Я помню, какая огромная у нее трешка. Уверяю тебя, желающих найдется вагон и маленькая тележка. Вот и все решение проблемы. Он выдохся и сел с тревогой, глядя на жену, все еще закрывавшую глаза ладонью. Наконец, она убрала руку, и Митя Егоров увидел в ее глазах отчаяние. — Митенька, ничего не получится. Из глаз Вероники текли слезы. — Митенька, милый, она квартиру продала. Нет у нее квартиры. Нечем нам платить сиделке. Юлия Ледянина надумала уехать в Данию в 2000 году. Продала квартиру, получив за нее такие огромные деньги, каких в руках не держала. И решила тряхнуть стариной напоследок, утереть нос молодым стервам. Гуляла-кутила, пока хватало сил. А через 4 месяца спохватилась, но к тому времени сожитель уже укатил в Данию без нее. А одну Юлию Михайловну, как выяснилось, никто за границей не ждал и объятий для нее не распахивал. Расстраиваться из-за этого она сочла большой глупостью. Ну что ж, значит, не покинет родимый СССР, то есть теперь уже Россию. Ничего, жить и здесь прекрасно можно, были бы деньги. А деньги были, правда, купить на них трехкомнатную квартиру уже не получалось. И даже на двухкомнатную не хватало. Поэтому Юлия Ледянина, недолго думая, сняла квартиру в аренду, хорошую квартиру с большими окнами, высокими потолками. Спустя 6 лет она ютилась в комнатке, куда ее пустили родственники старой приятельницы. Комнатушка была тесная, пыльная, вся забитая хламом, и Юлия Михайловна брезгливо морщила нос, открывая дверь в этот приют, как она называла свое жилье. В остальной квартире гадко пахло кошками, ходила туда-сюда нечесанная опухшая хозяйка, баба неопределенного возраста, и смотрела на Юлию Михайловну, как на пустое место. Когда старая приятельница заявила, что больше родственники держать у себя за бесплатно Юлю не будут, она позвонила дочери. В конце концов, пусть позаботится о родной матери, раз всю жизнь ни разу не позаботилась. Маша, Костя и семейство Егоровых сидели за столом на веранде, доедая завтрак, а старуха устроилась около углового окна, оглядывая окрестности. Не зря она заставила зятя принести сюда кресло. Веранда в доме Егоровых высокая, и можно видеть, чем занимаются все соседи. «Капитанский мостик!» — хмыкнула про себя Юлия Михайловна, вслух сказала. «Опять царевы своего дебила гулять повели! Надо ж, урод какой!» «Юля, он не урод!» — не сдержалась Вероника, хотя Митя предостерегающе посмотрел на жену. Он больной 5-летний мальчик, Как ты можешь такое говорить? Да еще при детях. Его мама Светлана к нам заходила и угощала Ирину с Димой крыжовенным пирогом. Мать расхохоталась. Какая ты у меня правильная, Верка! Заходила, угощала. Больной, никто не спорит, но ведь все равно урод, правда? На него смотреть противно. Спроси хоть у собственного сына. Слышь, Димка, тебе на этого Кривобокова смотреть нравится? Мальчик молчал, перемешивая манную кашу с вареньем. Вот! — удовлетворенно констатировала Ледянина. — Ребенок врать не будет. Урод он и есть урод. Для них лучше было бы его в детдом отдать. Надо им посоветовать, а то сами поди не догадаются. А, вот и главное выползло. Маша невольно посмотрела в окно. Елена Игоревна Царева, бабушка маленького Егора, всегда держала спину так прямо, что Маше казалось, будто той приколотили к позвоночнику доску. Лицо суховатое, неулыбчивое. Да с чего ему быть улыбчивым, если у единственного внука болезнь с обрубленным названием ДЦП, и он целыми днями сидит, скривившись на правую сторону и время от времени двигая нижней челюстью. От Светланы, его матери, Маша знала, что мальчик не говорит и даже не мычит, как не бьется с ним бабушка, только пускает слюни и скашивает глаза на что-то, видимое ему одному. Елена Игоревна присела перед внуком на корточки, задрала штанину на его правой ноге и начала разминать стопу. Нога была костлявая, белая. И Маша смущенно отвела взгляд. «Надо же! Какой сегодня день на уродов богатый!» В полной тишине прозвучал резкий, насмешливый голос Юлии Михайловны. «Все сегодня на огородах!»